Люблю я спайс, просто обожаю быть с другом, подругою или родителями. Мы соберемся, сядем в круг, достанем золотой пакетик, потянем жребий, кто взрывает, и достанем спички. Вот я взрываю, хапку делаю жаднее некуда. Ты тянешь свои руки, я говорю, постой, паскуда. Дай еще разок мне хапнуть, из рук роняю бульбулятор. Начинаю жутко кашлять, ты его поднимешь, нежно меня поцелуешь, голову погладишь ручкой, а потом сама покуришь. Мы вдвоем лежим, и нас трясет, никого нет круче. Исчезают облака и грозовые тучи. Вижу Господа, он мне протягивает руку. На арфе играют ангелы, кругом спокойствие и благодать. Я только лишь касаюсь нежных пальцев, как по еблу удар ботинка. Ощущаю сильный, друзья вокруг стоят, и моя баба говорит, что пена изо рта, бля. А я лежу и синий.